Как вы его узнали? Вот тут мне и пришлось во всех подробностях изложить подготовленную нами версию. Смысл ее сводился к тому, что Брызгалов, еще до войны знавший меня по некоторым общим делам, вызвал меня из больницы через смазливую санитарку и попросил съездить к Саврасову. Он вручил мне часть фотокарточки, передал пароль и пообещал по возвращении 5000 рублей. Предложение показалось мне соблазнительным, я отправился на Урал, встретился с Саврасовым, получил от него информацию и вернулся. Тогда Брызгалов предложил мне перейти линию фронта, что отвечало моим тайным желаниям. «И вы согласились?» — спросил Гюберт, прищурившись. «С Брызгаловым шутки плохи», — сказал я. «И потом, мне угрожала мобилизация в армию». «Он дал вам деньги?» «Нет», — сердито ответил я. «Он послал меня к вам и сказал, что со мной расплатитесь вы. Но ведь вы знали, что у него есть деньги?» «Он сказал, что должен передать их Саврасову. И он поклялся, что вы заплатите втрое больше, если я доберусь до вас. Он даже хотел дать записку, но потом передумал. Опасно». Гюберт помолчал, кривя рот в усмешке и разглядывая меня. «Он мне соврал?» — спросил я. Гюберт встал, вышел из-за стола, пересек неслышно комнату и остановился у окна. Он о чем-то думал. Я ясно оценивал положение свое и Гюберта. Я был в более выгодном. Чтобы обстоятельно проверить меня, требовалось долгое время, очень долгое, а временем в условиях войны Гюберт не располагал. Он стоял в молчании несколько долгих минут, потом прошел на свое место и задал новые вопросы. Кто я? Чем занимаюсь? Где служу? Как оправдаю свое отсутствие на службе, когда вернусь домой? Я рассказал о себе все, что требовалось, и объяснил, как думаю оправдать свое отсутствие. Я подчеркнул, что эта версия разработана вместе с Брызгаловым и сводится к следующему. По долгу службы мне часто приходится выезжать на дистанции. Недавно мне поручили выехать на один из прифронтовых железнодорожных узлов для работы в бригаде специалистов по устранению непорядков, мешающих продвижению грузов к фронту. Я поехал и исчез. А потом, когда вернусь, расскажу на службе, что немцы предприняли на этом участке наступательные операции. Я оказался у них в тылу. Во избежание плена, пользуясь теплой погодой, я вынужден был некоторое время скрываться в лесу вместе с другими окруженцами. Мы дождались удобного момента и перешли на свою сторону. Никто сейчас не в состоянии проверить моих показаний, и мне должны поверить на слово. Гюберт выслушал меня, не прерывая, вынул из стола свернутую карту, подал мне и сказал: «Покажите этот железнодорожный узел». Я развернул карту и, увидев немецкие надписи, сказал: «Мне по ней трудно ориентироваться. Нет ли у вас русской?» Конечно, у него оказалась и русская. Он достал ее, и я показал ему железнодорожный узел, действительно оставленный недавно нашими войсками. Гюберт угостил меня сигаретой, сигарета была крепкой. Легкий туман заволок мой мозг. Можно было подумать, что она чем-то начинена. «А как у вас относятся к людям, которые невольно, вот так, как вы, попадают в неприятельскую сторону, а потом спустя некоторое время возвращаются?» — с оттенком иронии спросил Гюберт. Беседа, продолжавшаяся уже второй час, начинала приобретать острый характер. «К сожалению, косо смотрят», — ответил я. «В старые времена это считалось в некотором роде геройством. К таким людям относились, как и к попавшим против воли в плен, довольно снисходительно. Сейчас же другое дело. На вашей служебной карьере это не отразится?» «Не думаю. Теперь много окруженцев. Я вернусь в полном порядке, сохранив документы. Кроме того, что мне до карьеры? Я ведь по чужому паспорту. Долго это продолжаться не может. Плевал я на их карьеру». «А Саврасов сидит прочно?» «Как я его понял, довольно прочно». Гюберт постучал по столу пальцами с выхоленными отполированными ногтями и предложил новый вопрос, к которому я был подготовлен. «А какие у вас разногласия с советской властью? В чем вы не поладили? Почему вы решили вдруг стать нашим другом?» — спросил он. Я помедлил с ответом, потом, раздумывая, сказал: «Да никаких особенных разногласий не было». «То есть?» «Так, не было. Мне просто нет до них дела. Это политика, а я всегда держался дальше от политики. Самое главное — деньги. Я их старался делать. При советской власти дельцом трудно быть, а мне нравится быть деловым человеком, знаете ли. Крупные барыши вообще частная инициатива. Пришлось пуститься в рискованные операции, привлечь брызгаловскую публику». «Охотились за железнодорожными грузами?» — усмехнулся Гюберт. Я промолчал. «Так, хорошо», — сказал Гюберт и решительно поднялся. Я тоже встал и понял, что беседа окончена. Да и пора уже было. «Вам придется все, что вы мне сказали», — предупредил он, — «изложить письменно». Я кивнул. Гюберт снял трубку телефона и потребовал к себе обер-лейтенанта Эриха Шнабеля. Положив трубку, он сказал. «До города недалеко, с километр, но я поселю вас здесь». «Как вам угодно», — заметил я. «Так будет и вам, и мне спокойнее, но со временем я разрешу вам бывать в городе. Это совсем не вредно». «Хорошо», — согласился я. «Вы бывали в этом городе?» «Да, раза два-три, но очень давно». «Примерно?» «Лет 10 назад». «Тогда это не страшно». Вошел обер-лейтенант и вытянулся перед Гюбертом. Гюберт приказал ему поместить меня в отдельную комнату, зачислить на довольствие, обеспечить бумагой, ручкой, чернилами, выдать несколько пачек сигарет и тут же очень спокойно, не меняя выражения лица, добавил по-немецки. «Повесить его. Сегодня же ночью. Я ему ни в чем не верю». «Есть, господин капитан», — ответил обер-лейтенант. Призвав на помощь всю свою волю, я поклонился Гюберту и, повернувшись, пошел к выходу. Ноги мои двигались автоматически, независимо от желания и воли. «Повесить, сегодня же ночью повесить». Удар был неожиданный и страшный. И это после того, как разговор принял вполне дружелюбный характер. Мы вышли, пересекли двор и оказались в столовой, где я уже завтракал. Мне подали обед, но я не хотел есть. На несколько минут я поддался настроению, вызванному безвыходностью своего положения. Поддался внутренне. Внешне я, кажется, не терял вида. А это главное. Натренированные нервы не выдали. Я беру себя в руки, ведь я ничего не понял. Это основное правило моего поведения здесь. Все должно выглядеть так, будто я действительно ничего не понял, не подозреваю. Я сделал несколько физических упражнений, чтобы привести себя в норму, прошелся вокруг стола, пытаясь восстановить нормальное дыхание. Мой взгляд упал на обер-лейтенанта. Он сидел в кресле, откинувшись назад, и пристально смотрел на меня. Признаюсь, что погруженный в свои переживания, я на несколько минут совершенно забыл о существовании этого молодчика. Мне казалось, что я один в комнате, тем более что Шнабель сидел неподвижно. И тут молнией пронзила меня мысль, от которой мне снова стало жарко. Зачем он здесь? Почему он так испытующе смотрит на меня? И тут же сознание дает ответ. Не потому ли, что он проверяет меня и хочет знать, понял ли я приказ Гюберта, то есть знаю ли я немецкий язык? И мгновенно, почти одновременно, другая мысль. А может быть, все это провокация, но наивная, рассчитанная на слабые нервы? Мысли несутся вихрем. В самом деле, если меня решили повесить всерьез, потому что не доверяют или имеют улики против меня, мне неизвестны, то зачем же проверять, к чему? Что это может дать? Если судьба моя решена. Ровным счетом ничего. Если окажется, что я понимаю язык, то Гюберт получает добавочный сильный довод не доверять мне и, следовательно, покончить со мной. А если проверка покажет, что я действительно не знаю языка, то может ли это обстоятельство смягчить мою участь, послужить поводом для отмены вынесенного приговора? Мысль работает лихорадочно. Логика говорит, что приказ Гюберта – эксперимент, провокация. Чувствую, что появляется лучик надежды. Может быть, не все потеряно? И тут же новая мысль, новый страх. Может быть, все было хорошо, а я выдал себя именно сейчас, вот в эти самые минуты? И Гюберт, как притаившийся хищник, ждал именно этих самых минут, этого состояния внутренней растерянности своей жертвы. Стоит ли еще маскироваться, если и так все кончено? Нет, бороться до последней минуты. Я снова бросаю взгляд на Шнабеля. Тот по-прежнему смотрит на меня. А может быть, прошло и не так уж и много времени, как мне показалось. Надо спасать положение. Я делаю еще несколько упражнений, как бы продолжающих прежние. Бодро улыбаюсь, одобрительно кивая обер-лейтенанту, потираю руки медленно, как бы предвкушая еду, подвигаю к себе тарелку с первым блюдом. Надо показать, что я ничего не понял, что я тот же, что и раньше. Медленно нагибаюсь, чтобы распустить шнурок на ботинке. Говорю обер-лейтенанту. А ботинки мне все-таки не удалось подобрать как следует. После обеда обер-лейтенант Шнабель провел меня в отведенную комнату и жестами предложил располагаться. Мне все время чудилось, что на лице Шнабеля играет какая-то зловещая улыбка. Наконец я остался один. Первым делом я сдернул с себя галстук, туго затянутый и непривычный. Он наводил на тяжелые мысли. Казалось, что уже накинута петля на шее. Затем я осмотрел свое жилище. Это была небольшая комната с двумя глухими стенами и одним оконцем, смотревшим в лес. Столик, кровать, тумбочка с часами, старинной конструкции и очень замысловатыми на вид. Старый коврик и три стула составляли убранство комнаты. В моих ушах отчетливо звучали сухие бесстрастные слова Гюберта. «Повесить его. Сегодня же ночью». Машинально, по профессиональной привычке, я бегло осмотрел все предметы, находившиеся в комнате. Хотел убедиться, не спрятаны ли где-нибудь специальные приспособления для подслушивания и наблюдения за мной. Но ничего подозрительного не обнаружил. Потом я заглянул в оконце. Между двумя рядами проволоки прохаживался часовой. На дворе уже темнело. Повесить. Это не то, что проверить или понаблюдать. Это не призрак опасности, а уже сама опасность. Более того, это конец. Конец в самом начале. Но что же мне делать? Как поступить? Я опустился на стул и уставился глазами в пространство. Теперь, когда я остался наедине с собой, я пытался разобраться в своем положении. Казалось, оно безвыходно. Бежать? Нет, не годится. Выйти из этого логова невозможно. Мысль о бегстве, по крайней мере сейчас, до возникновения каких-либо иных, более удобных обстоятельств, следовало отбросить. А таким ли уж в самом деле безнадежным было мое положение? На первый взгляд, да, но человеческая натура такова, что человек даже на самом краю гибели не хочет отказываться от надежды на спасение, хотя разум не видит для этого никаких оснований. Я сказал себе, подумай, как поступил бы ты сейчас, если бы ничего не произошло, если бы ты не знал языка и не понял сказанного Гюбертом. Ты плохо спал, устал и, наверное, лег бы сейчас же спать? Именно так ты и должен действовать. Настрой себя внутренне на этот лад. Я походил по комнате, надеясь разрядить нервное напряжение, какого я, кажется, не испытывал за всю жизнь. Я заставил себя зевнуть, потянуться, принять вид уставшего человека. Я даже пробурчал себе под нос какой-то мотивчик, хотя он прозвучал довольно неестественно и жалко. Подойдя к кровати, я взбил подушку, не спеша разделся, выключил свет и лег. Я старался делать все так, как делал это обычно, не торопясь привычными движениями. Но сон был далек от меня, ведь я все-таки не знал, были ли слова Гюберта подлинным приказом или испытанием. Сегодня же ночью, но ночь велика, ее с избытком хватит на то, чтобы умереть 100 раз. Я улегся на бок. Перед глазами была бревенчатая стена. Свет откачавшегося снаружи на ветру электрического фонаря метался по стене. Где-то глубоко-глубоко сверлила мысль. А если это не провокация, не испытание, то чего же ты лежишь? Почему не действуешь? Вставай, не жди, пока тебе набросят петлю на шею. Еще есть время спасти себя. Окно без решетки. Ты можешь им воспользоваться. Лес ты знаешь, как леший. Вставай, ты же разведчик. А разведчик всегда должен найти выход из положения. Твое задание сорвалось, но зря жизнь-то губить глупо. И ни к чему. Но я продолжал лежать. Голос искушения не встречал отзвука. Какая-то часть моего сознания сопротивлялась ему. Мое внутреннее «я» было словно ареной ожесточенного боя. На одной стороне как будто здравый смысл, но другое чувство долга, который еще не был исполнен. Сколько бы раз я ни ходил по заданию в тыл врага, я всегда решал для себя, что должен вести себя так, чтобы после моей гибели родные и товарищи вспоминали мое имя не краснее, чтобы партия была твердо уверена, что я сделал все, что от меня требовалось, или, по крайней мере, все, что я мог. А пока я еще не сделал ничего, ровным счетом ничего. Тик-так, тик-так, тик-так, монотонно выстукивал маятник, отсчитывая секунды и минуты. Стук часов был единственным звуком в окружавшей меня тишине. Я вслушивался в него, старался забыться, не думать о том, что уже случилось и что еще случится. И опять почему-то на ум мне пришел отобранный вчера утром перочинный нож. Нелепо, но факт. Мне как-то говорил подполковник Ферсанов, что люди, которые особенно часто сталкиваются с опасностью, способны сильно привязаться к мелким вещам. И я не придал тогда никакого значения этому замечанию, а сейчас вспомнил и поймал себя на том, что и сам страдаю этой странной болезнью. Прошел час, другой, третий. Я лежал с открытыми глазами, ощущая все возрастающую боль в затылке. Мысленно я несколько раз умирал и несколько раз вновь возрождался к жизни. Я понимал, что меня стерегут, что я в западне. Но вот послышались шаги, они приближались. Я закрыл глаза и, призвав на помощь всю силу воли, стал легонько похрапывать. Кто-то остановился у дверей моей комнаты. Остановился и, наверное, прислушивается. Пауза затянулась. Наконец в дверь осторожно постучали. Я не шелохнулся и сильнее захрапел. Стук повторился настойчивее. Я не отозвался. Но вот дверь открылась, кто-то вошел в комнату. Щелкнул выключатель, загорелся свет. Он ударил в глаза сквозь смеженные веки, я продолжал лежать. Вошедший легонько коснулся моего плеча, а когда я и на это не реагировал, резко толкнул меня. Тогда я быстро вскочил, сбросил с себя легкое одеяло, сел, свесив ноги, зажмурил глаза и с непонимающим видом уставился на вошедшего. Это был обер-лейтенант Эрих Шнабель. Он внимательно смотрел на меня, и теперь в его темных глазах я не подметил и намека на усмешку. Эрих Шнабель жестами и знаками предложил мне одеться и следовать за ним. Сейчас все решится. Неужели конец? Но почему он один? Вешать человека не так-то просто. Хотя там на месте наверняка будут люди. И почему-то именно в этот момент ко мне пришло то спокойствие, в котором я так нуждался и которое не раз выручало меня в трудную минуту. Конечно, я попытаюсь. Попытаюсь в последнюю минуту. Вешать меня будут, наверное, в лесу, и как только мне станут вязать руки, я решусь. Другого выхода нет. Даже если вдогонку мне пошлют пулю, и то лучше. Я одевался и обувался не торопясь, тщательно завязал галстук, расчесал волосы. Шнабель не спускал с меня внимательных глаз, а я усыплял его бдительность и старался изобразить из себя человека, ничего худого не подозревающего. Мы вышли. На темном небе точные изумруды на бархате трепетали крупные мохнатые звезды. Ночь дышала тишиной, покоем, и постукивание электродвижка где-то под навесом казалось нереальным. Я был очень удивлен, когда Шнабель повел меня не в лес, не к машинам, а в дом Гюберта. Что это? Отсрочка или... Шнабель вошел в комнату Гюберта, оставив меня в столовой перед закрытыми дверями. Сердце стучало. И вдруг до моего слуха из кабинета Гюберта донесся разговор на немецком языке. Я вытянул шею, вслушался. «Ну как?» — раздался голос Гюберта. «Спал, как покойник», — ответил Шнабель. «Раздетым?» «Да, под одеялом». «Как держит себя сейчас?» «Ни следа волнения. Я уверен, что он не понимает по-немецки». «Хорошо, ступайте. Пусть он зайдет сюда». Я вытер пот со лба, повернулся спиной к двери и вцепился взглядом в старую литографию, висевшую на стене. Шнабель вышел, впустил меня в кабинет и прикрыл за собой дверь. Гюберт холодно извинился, что потревожил меня, и спросил. «Как устроились?» «Прекрасно». «Если в чем будете нуждаться, скажете». «Хорошо. А сейчас у меня просьба. Быстренько напишите свою биографию и принесите мне. И ничего не скрывайте, в том числе и ваши, так сказать, операции с грузами. Утром я должен все отправить. Сколько времени вам надо?» Я ответил, что достаточно получаса. Было ясно, что в этот поздний час дело не в биографии. Гюберт, решив проверить меня, спровоцировать, теперь хотел воочию убедиться, по моему поведению, знаю я немецкий язык или нет. Кажется, он убедился. Первый тур боя решился в мою пользу. Менее чем через полчаса я отнес ему биографию, вернулся к себе и вдруг почувствовал огромную усталость. Эта усталость не снимала и радостное сознание победы. Я не совершил ничего опрометчивого, удержал себя от неверных шагов, В общем, разгадал уловку врага и не поддался ей. Но следовало сделать выводы. Начало не предвещало ничего утешительного. Решетов был прав. Меня будут, конечно, проверять еще и еще. Гюберт не успокоится, будет расставлять новые ловушки. Надо выдержать и не оступиться. Надо добиться абсолютной естественности и точности всех своих действий, обдумывать каждый шаг, каждое слово, даже взгляд. Так и только так. Мое возбуждение было настолько сильным, что я не мог заснуть. Мысль рвалась вперед, стремясь приоткрыть завесу, скрывающую будущее.